Глава третья. Основы обучения. Фортем краем глаза заметил движение и повернулся к экрану. Девчонка просыпалась. Судя по данным системы, она успешно освоила все, что впихнул ей чип. То есть первый уровень языкового обучения пройден. Осталось два, и она сможет сносно говорить. Будь его воля, ее бы не учили. Чем больше она зависит от тех, кто ее привез, тем проще ее контролировать. Задала задачку, будь она неладна. Как они могли так ошибиться? Почему ему не пришло в голову проверить ее сразу? Почему он так долго тянул с полетом и не спас настоящую наследницу? Фортем видел тело. Александра Киркхоф, 19 лет. На пару месяцев старше Паулины. Совсем не похожа на отца, но глаза... Глаза были императорские. Он сомневался, что все произошло случайно. Точный выстрел в сердце, мгновенная безболезненная смерть. И никаких следов, кроме гильз, которые нельзя отследить. Любители пострелять от души таким не промышляют, а значит, девку убили. Вопрос только в том, кто? Внутренние разборки уличных банд или кто-то, имеющий отношение к императорской семье? Слух о том, что Люк ищет сестру, уже давно ходил в высшем свете. Как бы то ни было, пришлось сматываться быстро. Изначальный план предполагал, что Фортем выступит эдакой феей крестной из земной сказки о принцессе. Войдет в доверие к Викерс, расскажет о замечательном брате, что ждет ее в далекой звездной системе. Накормит, отмоет, сводит по магазинам. Завоюет доверие, в общем, а не утащит на плече, слушая отборные ругательства. Совершенно необучаемая и дерзкая девчонка. Мужчина про себя усмехнулся и придвинулся к микрофону. Такое состояние нормально после первого подключения к обучающим чипам. «Чтоб ты сдох, скотина!» — пробормотала Паулина. «В следующий раз будет легче». «Ничего», — мстительно протянула она. «Я тебе тоже как-нибудь первый раз устрою». «Прости?» — Фортем едва сдержал улыбку. «Не прощу, скотина!» «Какой у тебя мерзкий характер!» Это замечание она оставила без внимания. С трудом поднялась и, пошатываясь, направилась в ванную. Паулина развлекала его на протяжении всего полета. Когда он после короткого сна вдруг увидел, что камера не работает, даже не удивился. Ждал от нее чего-то такого. И предполагал, что, выяснив местонахождение камеры, девчонка ее сломает. В комнате были еще три, так что ничего страшного она не сделала. Но каково же было удивление Фортема, когда он увидел, что шлейф осторожно отсоединен. Да еще и нужный шлейф. Тогда он посмотрел на нее другими глазами и впервые признал. Стоит отнестись к юной мисс Викерс внимательнее. Она может подкинуть ему сюрприз. Сейчас он наблюдал за ней в ванной. После чипа она еще была довольно слаба, но прохладная вода быстро устраняла последствия. Мужчина наблюдал, как она быстро промывает длинные волосы. И не без удовольствия скользил взглядом по хрупкой изящной фигурке. Земные девушки были намного более хрупкими, чем виденные им ранее женщины других рас. Казалось, повредить Паулине ничего не стоило. Но когда они боролись, девчонка продемонстрировала неожиданную сноровку. Фортему пришлось следить, чтобы она не порезалась о его шипы. Яд в них был достаточно сильный для такой мелочи, как Викерс. «Что, вы и сейчас за мной наблюдаете?» Она задрала голову. Фортем молчал. «И не надейся, девчонка, развлечения себя он не лишит. Надо вспомнить, сколько у него не было никого. Порой он забывал спать и есть из-за работы, что уж говорить о женщинах. И маленькая слабость, наблюдение за псевдопринцессой, ему позволялось. Она успокоилась, когда он не ответил, и уже увереннее вышла из душа, замотавшись в полотенце». В ванной не было ничего, что могло высушить ее волосы. Вернее, было, но... Фортем поборол искушение сообщить девушке о том, как активируется сушка. Только какой-то частью сознания надеялся, что пока она причесывается, полотенце вдруг раз и соскользнет. К сожалению, порадоваться зрелищу не удалось. «И что нового я узнала?» — спросила Паулина. «Что нельзя идти против начальника службы безопасности?» — хмыкнул Фортем. «Вы для этого специальный чип выпускаете?» «Правильно, по вам сразу и не скажешь, что начальник». «Так, игуана домашняя». Второй экран услужливо показал ему игуану, и Аднар закашлялся. «Это в каком-то месте я похож на игуану?» «У вас шипы есть?» «Есть. Как у рептилии. Значит, игуана. Слушайте, а хвост есть?» «Если не заткнешься», — буркнул Фортем, — «у тебя вырастет». Вот как ей это удается? Спорит, фыркает, издевается, не осознавая, кто он такой и что может с ней сделать. А может, он с каждым часом все меньше и меньше. От Люка пришло несколько сообщений. Парень совсем не по-императорски носился по дворцу и ждал сестренку. Его было жалко, факт. Но появление этой Паулины изрядно напрягало Фортема. Люку бы власть удержать. Теперь, когда его отец мертв, новому императору нужно стать в глазах народа мудрым правителем. А он цепляется за соломинку. Наглую, невоспитанную соломинку. «Красивую! Фаркх ее сожри!» «Так-так-так». Фортем довольно ухмыльнулся, и у него созрел идеальный план мести. И за камеру, и за игуану. Скоро получится хорошенько повеселиться, если он вспомнит свои навыки визуального моделирования. Мужчина достал из небольшого кейса чистый обучающий чип. Все симптомы действительно вскоре прошли. После душа исчезла слабость, а после завтрака — тошнота и головокружение. И я вдруг с удивлением поняла, что немного знаю чужой язык. Просто знаю, и все, словно пару лет ходила на курсы. Могу составлять простые рассказы о себе, могу понимать общеупотребительные фразы, сделать заказ, спросить стоимость и так далее. Когда Фортем обратился ко мне на своем языке, я даже опешила. «Но поняла! Все поняла!» «Ну что, изменило мнение о чипах?» — спросил мужчина. «Нет уж, избавьте от подобных экспериментов. Пожалуй, язык буду учить по старинке». «Да брось, это только в первый раз тяжело». «Я не врал. Система ищет подход к нужным участкам мозга. В следующий раз обучение будет проще. Ты уснешь вечером, а утром проснешься с новыми знаниями». «И что, так можно выучить все? У вас что, все сплошь и рядом академики?» «Разумеется, нет. Система работает только со знаниями, которые требуют памяти. Знания, в которых нужно понимание, увы, машина не даст. Поэтому в университетах, когда приходят первокурсники, им сначала загружают теорию, а потом учат ею пользоваться. Так что, будешь учить второй уровень языка?» «А сколько их всего?» — задумалась я. «Три». На удивление, сегодня Фортем почти нормально со мной общался. И это не нравилось. Очень не нравилось. Что, путешествие подходит к концу, и он надеется, я все забуду и не нажалуюсь братику? Зря. Память у меня не очень. Зато есть черная тетрадочка с мертвым комариком, и я туда все записываю. Хорошо, попробую еще что-нибудь выучить. Как хорошая девочка, согласилась я. А можно мне погулять по кораблю? Нет. Сволочи, ответ! Тут же среагировала я. Ведешь себя как ребенок. «Я и есть ребенок. Мне 19. А вас точно посадят за то, что вы за мной наблюдаете. Нет, ну серьезно, я здесь больше не могу. Хочу выйти!» Он долго молчал. Так долго, что я даже подумала, что совсем пропал. Но, наконец, лорд Фортем произнес: «Хорошо. Выйдешь из каюты и прогуляешься по коридору. Не трогать приборы, панели, не пытаться проникнуть куда ни попадя. Ясно?» «Хорошо». Спорить я не стала, и в скором времени действительно открылась дверь каюты. Длинный серый коридор был пуст. Я исследовала его медленно и обстоятельно, ибо делать все равно было нечего. Стены были сделаны из какого-то теплого, чуть пружинищего пластика. Всюду были светящиеся элементы, а пол под ногами казался мягким, хотя я лично убедилась, что это не так. То тут, то там встречались разные панели и двери, которые, помню указания Фортема, я не трогала. «А сюда можешь зайти», — вдруг сказал он. «Это кают-компания». «Зачем она нужна?» — спросила я. «Члены экипажа собираются здесь на совещание. Иногда просто пьют чай». «А вы не собираетесь?» «Редко». И умолк, понимай, как хочешь. То ли экипаж маленький, то ли не совещаются, то ли чай не любят. Кают-компания представляла собой большое помещение с овальным столом в центре. В принципе, было довольно уютно. Висели шторы до самого пола, стояли комнатные цветы. Здесь явно стремились создать как можно более домашнюю обстановку. Я бы с удовольствием посидела здесь вечерком, почитала или занялась каким-нибудь рукоделием. В детдоме я любила рисовать, но за 3 года на улице подрастеряла навык. А чем черт не шутит? «Можно мне бумагу и ручку?» — спросила я. «Зачем?» Я закатила глаза. «Напишу призыв о помощи, засуну в бутылку и выкину в иллюминаторную форточку. Зачем еще?» «Вот теперь мне порисовать точно не дадут». «Могу дать планшет для художников, если в тебе вдруг проснулась жажда творить». «Пойдет», — согласилась я. Услышала многозначительное покашливание и поспешила исправиться. «Буду премного благодарна, лорд Фортом». Так я получила планшет и отныне ела, лежала и даже купалась с ним в обнимку. Ксенофобный гад шутил, что скорее бы я его уронила в ванной и умерла от короткого замыкания, но в целом отстал почти на весь день. У меня сложилось впечатление, что он был чем-то занят. Отвечал односложно, неохотно и с задержкой. Наконец-то нашел себе развлечение, помимо наблюдения за мной. Вечером принесли легкий ужин и 2 чипа. Один уже знакомый мне, а второй значительно меньше и тоньше, почти невесомый. Второй для планшета. Там есть задания и упражнения по нашему языку. Тренируй навыки. Далеко не все можно запомнить. Завтра с утра займись полезным делом. А на втором чипе — следующий уровень языка. В этот раз ты не будешь так отрубаться. Обучение начнется с первой фазы сна. Поужинав, кстати, привычной земной едой, я умылась и причесалась ко сну. Голой спать больше не хотелось. Пришлось выпросить у Фортома рубашку. На удивление, он согласился почти сразу и даже не язвил. Нет, определенно с этим рептилоидом что-то не так. Чувствует сердце, гадость готовит. С этими мыслями я и улеглась в постель. Едва я это сделала, погас свет. «Сладких снов», — хмыкнул лорд. Я подозрительно прищурилась. «Что? Я пытаюсь быть с вами вежливым, мисс Уикерс». Немного успокоившись, я легла. И едва закрыла глаза, погрузилась в вязкую тьму, изучать новые грани языка. Однако в этот раз погружение было то ли неполное, то ли вдруг прервалось. Я не знала, нормально это или нет, но удивленно села в кровати. Чувствовала я себя неплохо, только ощущала легкий жар. Откинула одеяло и поняла, что совсем обнажена. «Мисс Уикерс», — раздался чуть хрипловатый насмешливый голос. «В таком виде не являются на занятия». Я поспешно натянула одеяло. «Лорд Фортом, что с вами сделает начальство за домогательство до сестры императора?» «Домогательство?» Он усмехнулся. «Мне ничего не грозит. Скоро расскажу, почему». Он приблизился. Хищный, опасный, полуобнаженный. В полумраке ночного освещения кожа блестела от влаги, словно мужчина недавно принимал душ. Черные шипы опасно поблескивали в слабом свете ночника. Он сел у моих ног и неспешно скользнул взглядом по тому, что не было закрыто одеялом. Шея, ключицы. Я ощущала его взгляд почти физически. Молниеносным движением Фортом схватил меня за лодыжку и дернул так, что я упала на спину, а одеяло куда-то исчезло. Горячие губы коснулись моего плеча, а вслед за ними — обжигающее прикосновение языка. Я дернулась, но из стальной хватки мужчины вырваться было нельзя. Дразнящими поцелуями он исследовал мое тело. Пальцы порхали по коже, вызывая миллион мурашек. Губы оставляли влажные дорожки на животе. Я потерялась в доселе неведомых ощущениях. Чувствовала, что делаю что-то неправильно, но сил прекратить эту пытку не было совсем. Возбуждение нарастало вместе с жаром. Я хмыкнула, когда мужчина отстранился, и тут же ощутила дурманящий и требовательный поцелуй, которому отдалась без остатка. Языки сплелись в страстном танце, а пальцы я запустила в жесткие темные волосы. Мне хотелось большего. Там, где соприкасались тела, вспыхивали языки пламени. Я выгибалась в объятиях и слушала биение сильного сердца. Ладонь опустилась на грудь мужчине. Слева, там, где билась жизнь. И справа, там, где... «У тебя что, 2 сердца?» — обалдела я. Потом все стихло и... Я снова открыла глаза, а в голове пронеслось разочарованное. «Дура, такой сон испортила!» В постели я села с бешено колотящимся сердцем. Собственным, единственным. Блин, ну и фантазии. Как они умудрились ко мне в голову-то пролезть? Я вроде язык учила. И, судя по состоянию, даже что-то выучила, а потом... Хорошо, что в темноте не было заметно, как я покраснела. И я очень надеялась, что Фортем спал, потому что одеваться не стала я, как была в рубашке, пробежала в ванную. Долго брызгала в лицо холодной водой и вроде успокоилась. «Ну и почему мы не учимся?» Я подскочила от неожиданности и чуть не свалилась, подскользнувшись. «Тот чип, что вы дали, с ним все нормально?» «Все прекрасно, а что случилось?» «Ничего», — поспешно сказала я. «Паулина!» «Молчу». «Паулина!» «Краснею». «Да просто сон приснился. Я думала, такого не бывает». «Сон? Что за сон?» «Кошмар!» — быстро ответила я и вернулась в постель. Фортем хмыкнул, а у меня в душе зародилось неприятное подозрение. «Ничего, рептилоид ксенофобный, я тебя запомню. И эпизод этот запомню. А как только у меня появятся источники информации, кроме тебя, все-все выясню. И моли всех покровителей космоса, чтобы ты после этого жив остался». «Кошмар, значит. Что ж, сейчас посмотрим. У этой медицинской системы должна быть функция записи импульсов сна. Преобразуем в картинку и выясним, что стало причиной». «Не надо!» — рявкнула я. «Обычный сон. Дайте поспать». «Как скажете, мисс Уикерс. Поставить вам новый чип?» «Пошел к черту!» — заорала я, и под негромкий смех этой скотины забилась под одеяло, обиженно всхлипнув напоследок. «Припомню я тебе, тварь. Все припомню, каждую мелочь, каждую издевочку. Только дай вырваться из этой клетки и устрою тебе такую сладкую жизнь. Пожалеешь, что вообще когда-то повернул в сторону Земли». На этой воинственной мысли я уснула.